Привезли шезлонги. Полнейшее не то. Катрина так не кажется, и я караулю каждое ее движение. Не приведи Господь, капнет на шезлонги кофе. Как тогда возвращать их в магазин? Хуже того, я не могу понять, в конкретных ли шезлонгах дело, или это неправильная идея вообще. Они точь-в-точь, как я мечтал, и зеркально-симметричные. А смотрится неправильно. Плюс визуально разбивают комнату на части. Совершенно не кстати. Шезлонги Вико Маджестретти весьма элегантны. В этом я не обманулся. Но в моей квартире они кажутся огромными. Такие шутки иной раз играют с нами глазомер и память. В зале салона мебель выглядит совершенно иначе. Там специфическая среда, и предмет воспринимается сам по себе. Да вдобавок отсутствует такой параметр, как линия потолка. По выставке я запомнил шезлонги Маджестретти как легкие и элегантные, а у меня они смотрятся как две севшие на мель баржи. «На них так здорово лежать!» — уговаривает Катрина, балансируя у шезлонга со стаканом кофе с молоком, стоящим вместо подноса на книге. Еще миг, и мы вынуждены будем оставить шезлонги. Лучше б ты попила кофе в другом месте, прошу я. «Чем тебе шезлонги не угодили?» — спрашивает Катрина с нарочитой неохотой, опуская чашку и книгу на пол. «Они прекрасны, но не годятся для нашей гостиной. Она стала похожа на место кораблекрушения». «Если б ты, наконец, определился со столом, я б не скакала с чашкой в руках по всей квартире». «Господи, что за святая простота эта Катрина? На шезлонгах здорово лежать. Со столом достаточно определиться. Вот они, постоянные разъезды по отелям. Там человеку не до красот. Ему важно переночевать и все». Поэтому нет смысла утомлять вас описанием среднестатистического гостиничного номера, который обыкновенно выглядит так, что хоть свет не зажигай. А самые жуткие из всех отелей – фешенебельные. За исключением Гемпеля, Мондриана и пары столь же изысканных мест. Лучшим отелем, где мне довелось побывать, я считаю гостиницу в Пуэрто-Валларте в Мексике, номер в которой стоит меньше 200 крон в день. Спартанская простота. Белые стены с бордюром из голубой плитки, камень на полу, кедровый комод с раздвижными дверцами и старая кровать с панцирной сеткой. Кажется, плетеный стул. Аскетизм монашеской кельи и рокот океана. Наверное, ты права. Мы оставляем шезлонги? Нет, конечно. Но действительно, начинать надо со стола, а уж к нему подбирать то, на чем сидят. И 2 недели нам придется довольствоваться одним столом? Разве я сказал 2 недели? Что-то не припоминаю. Мама спрашивает, когда, наконец, можно прийти к нам в гости? Мне кажется, лучше приглашать ее тогда, когда будет на чем сидеть. Раздражаюсь я. Катрина поджимает губы. У меня горит на всех фронтах. Евер желает видеть рисунки и смету. Туре Мельхейм донимает с мелкими деталями, которые не срастаются. И журналисты дышат в затылок. За последнюю неделю 2 раза звонили с вопросом, когда можно рассчитывать на материальчик о моей квартире. Я в нем кровно заинтересован. Но этот, так сказать, материальчик должен быть на уровне. Как и квартира, само собой. Беда в том, что они планируют свои номера надолго вперед. Им сейчас надо знать наверняка, можно ли ставить репортаж на март. «Можно», — отвечаю я. «Отлично. И на когда назначаем съемку?» — оживляются они. «Пока не знаю», — говорю я. «Но мы должны заказать стилиста и фотографа на определенный день и час, иначе нельзя». «Хорошо. Я перезвоню в конце недели уточнить дату», — говорю я. «И так далее. Кошмар какой-то. Катрина все дуется. Тогда я расписываю ей встречу с Хьюстономанкой. Катрина мягчает. «Все ты врешь», — говорит она. «Клянусь, ты просто ее не видела. Никогда не поверю, что она проститутка. С чего ты это взял?» «Ты права. Не стану утверждать, что впервые встретившись с соседкой в подъезде, я вместо «здрасте» без обиняков поинтересовался, а не проститутка ли она часом. Но я применил дедуктивный метод. За мою версию многое говорит». «Она была сильно накрашена?» «Правильнее сказать, оштукатурена». «Что же еще говорит за вашу версию, мистер Холмс?» «Ну, вспомни, сколько мы заплатили за нашу квартиру? Для одинокой женщины это весьма внушительная сумма. А то, что она в роскоши не родилась, однозначно». «То есть ты утверждаешь, что мы живем под борделем?» «Нет, такого я не говорил. Скорее всего, профессиональной деятельностью она занимается в другом месте. Иначе до нас дошли бы слухи, да?» Спрашиваю я. Катрина о чем-то сосредоточенно думает. Потом на ее лице появляется плутовская улыбка. «Делать нечего. Придется мне пойти посмотреть на нее», — говорит Катрина. «Ты в своем уме?» «Сигбьорн, милый, это не настолько опасно. Бордель я как-нибудь распознаю с порога». «У тебя такой богатый опыт?» «У меня женское чутье». «И что ж ты придумаешь, чтобы заявиться к ней?» «Честно, я рассчитывала на твою помощь, с твоей-то кипучей креативностью». «Даже и не мечтай впутать меня в это», — решительно открещиваюсь я. «А что, если пойти по самому простому пути? Привет, я ваша новая соседка, вот пришла познакомиться». «А так делают?» «Некоторые делают». «Но не мы с тобой. Не припомню, чтобы я хоть раз поговорил с соседями по нашему старому дому. А ты?» «Тоже нет. Но она-то этого не знает». «Слушай, у меня есть идея получше». «Уже?» «На следующей неделе привезут холодильник. Может, ты спросишь у нее, не нужен ли ей наш нынешний, а то нам придется его выбросить». «Довольно оригинально. Ты думаешь, у нее даже холодильника нет?» «Есть. Но наш очень хороший. Последняя модель от Миэль. Почти что новая. Вдруг ей захочется. А тогда...» «Что тогда?» «Если ей холодильник нужен, мы, по крайней мере, я, вынуждены будем помочь ей перенести и установить его». «И что?» «Я увижу квартиру во всех подробностях», — торжествую я. «Погоди. Начали мы с того, что я хочу на нее посмотреть». «И посмотришь. Но чем плохо распланировать сюжет на пару шагов вперед?» Катрина вновь задумывается. «Окей, будь по-твоему». Если Катрина приняла решение, то действует молниеносно. «Жаль, я этого не увижу», — говорю я на прощание. «Зачем же дело стало? Ничего удивительного, если мы явимся предлагать холодильник вдвоем. Некоторым образом это как-то даже вежливее». «Еще не хватало». Катрина уходит со словами: «Ну, пеняй на себя. Если мне там понравится, наймусь в бордель». Поджидая Катрина, я не нахожу себе места от волнения. Выписываю круги вокруг шезлонгов, рассматривая их так, эдак. Она задерживается. Значит, наверху кто-то есть? Я принимаюсь двигать шезлонги. Пробую все мыслимые положения. Ставлю их углом. Все без толку. «Что же она там так долго?» «Хоть Сильвия», — я сразу заметил, — искушенная болтушка. Пробуя самый последний вариант расстановки, в углу, изголовье к изголовью, я пытаюсь представить себе их беседу. «Нет, этот вариант ничуть не лучше. Займусь-ка я столом. и я углубляюсь в каталог Экспо-Нова. Хотя в уме я держу стол Миса, сталь со стеклом, но почему бы не присмотреться к другим? Выбор более чем достойный. Появляется Катрина. Загадочно улыбаясь, она осторожно запирает за собой дверь. Потом манит меня на кухню, где царит полнейший разор. Значит, ей не имется покурить. Я покорно плетусь на кухню. Катрина 3-4 раза затягивается так глубоко, что сигарета пыхает, а столбик пепла делается размером с мизинец, и Катрина стряхивает его в чашку. В качестве привета тебе велено передать, что холодильник у нее есть, и он ее вполне устраивает, но огромное спасибо за заботу. Черт, думаю я. Ну, а так? А так... Она утверждает, что заведует отделом в Министерстве охраны природы. Врет. Почему? Если б я была проституткой и по естественным причинам хотела скрыть это от соседей, вряд ли б я сама по себе изобрела формулировку «зав. Отделом в Минприроды». Ты со мной не согласен? Я отказываюсь принять как данность, что бюрократ может одеваться подобным образом. Сигбьорн. За окном 90-е годы 20 века. Кстати, на ней был черный шелковый халат. Знаешь, такой с вышитыми драконами. Я пытаюсь представить себе Сильвию в черном шелковом халате. Легко. И готов поклясться, лак на ногах. Мне она понравилась, говорит Катрина. А ногти на ногах накрашены? Конечно, мистер Холмс. «Бургундский красный». «Ну а как там все? В квартире?» «Не терпится мне узнать». Я стояла на площадке, поэтому ничего, кроме прихожей, не увидела. «Сильвия загораживает собой весь дверной проем», отвечает Катрина со смехом. «И ты ничегошеньки не увидела». «Я заметила зеркало в золоченой раме, типа как в Национальной галерее». На полу завалы обуви, в том числе черные лакированные сапоги-чулки. До бедра? Нет, только до колена, по-моему, но на высоченном каблуке. Нормально. В чем еще инспектировать браконьеров? Отвечаю я. А тебе не показалось, что она слишком молода для такой должности? Нет, не знаю. Ей лет 30, может, чуть больше. Ты думаешь? Мне она показалась моложе. «Мистер Шерлок Холмс, вас сбила с толку одежда». «Это идея, кстати!» «А какого цвета стены в прихожей?» «Красные, как в борделе». «Слушай, уймись! Откуда я знаю, в какой красный цвет красят стены в борделях?» «Это элементарно представить себе. Густой, как кровь. Обычно в плюше или велюре». У нее обычные крашеные стены, гораздо более светлого оттенка, почти оранжево-красные. Еще у входа на низеньком столике стоит фарфоровый слон, добавляет она, хвастаясь своей наблюдательностью. Из Индии, я думаю. Символ плодовитости, бормочу я. Думаю, твоя теория не прошла проверки, подводит итог Катрина. Надо бы мне увидеть всю квартиру, говорю я, обращаясь уже... Нет, Катрина.